Ах, что такое движется там по реке? Белым дымом играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. А кто стоит на палубе там у перил, и смеется, и плачет, и машет приветно платочком, и по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомый знакомый навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет пароход. Вот сходни переброшенный клынул поток, пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает между ними большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход.